Глава 471. Лежа на животе, держась за вонзенной во все еще податливую плоть, несравнимую с той, что защищала шею, черный клинок, Хаджар смотрел на то, как техника, призванная Диносом, рассекает шею гиганта. Она разбила тонкую прослойку каменного рубца и рассекла артерию. Золотая кровь прыснула на плечо гиганта. Тот даже не заревел. Он еще не успел прийти в себя после контузии и оглушения заклинанием. Сначала Хаджару показалось, что началось землетрясение, но вскоре он понял, что это были жуткие судороги, переходящие в предсмертную агонию. Исполинская тварь, не успевая даже приложить ладони к рассеченной шее, начала заваливаться на спину. Големы рассыпались в пыль, а адепты, вонзая оружие вплоть гиганта, пытались удержаться и не сорваться в такое же падение. С грохотом, поднимая огромные клубы пыли, гигант свалился на один из холмов. Тот растрескался и взорвался каменной крошкой, каждая размером с ледниковый валун. Падая в болото, они поднимали многометровые волны и наполовину погружались в трясину и вязкую грязь. В момент падения Хаджар успел оттолкнуться от плеча гиганта. Прокатившись по склону трещащего по швам холма, он оказался в низине. Дернувшись было в сторону от падающих валунов, он не сразу понял, что именно так ожгло его нервы. «Проклятье!» — зарычал Хаджар. Из-за адреналина и горячки безумной бойни он совсем забыл о том, что его ранило амулетом Тома Диноса. Огромная тень накрыла Хаджара. Кусок земли, отколотый телом погибшего монстра, заслонил собой солнце. Хаджар выставил перед собой меч, собираясь хоть как-то отразить падение, но за мгновение до столкновения почувствовал, как проваливается под землю. Уже третий раз в жизни он путешествовал среди теней Эйнена. Вывалившись из серого мира, похожего на сломанный калейдоскоп, он не сдержался. Хаджара вырвало прямо на трясину. Сидевший рядом, тяжело дышащий Эйнен никак не отреагировал на посыпавшееся на него оскорбление. «Спасибо!» — Хаджар вытер рот и поблагодарил друга за спасение. Островитянин лишь сдержанно кивнул. Спустя еще несколько секунд он помог другу подняться на ноги. Открывшийся им вид одновременно завораживал и пугал. На спине, накрыв собой раскуроченный холм, лежала тварь, размерами превосходящая 500 метров. Ее тело еще било мелкая судорога, которая поднимала метровые волны в болоте. На груди твари скопилось несколько адептов, в том числе и Диноса Смарнил. Эльфийка кричала на младшего наследника хищных клинков. «Ты безумен, Том!» Она до белых костяшек сжимала рукоять своего молота. «Я еще могу понять то, что случилось с теми, кто участвовал в формации. Могу понять, почему ты не успел накрыть всех щитом, но вот это, использовать амулет своего отца, когда на пути твои собратья по школе...» «Собратья», — презрительно фыркнул Динос. «Тигр не имеет братьев среди псов». «Это бесчестно!» «Замолчи, Дора», — рявкнул Динос. Одновременно с этим вперед вышло несколько его слуг из числа полноправных учеников. Анис, приобнажив клинок, подалась чуть вперед. «Они, как и ты, заключили со мной сделку. И заметь, я никому не обещал, что обеспечу его возвращение обратно в школу. Никому! И все же ты так же наивна, как и 7 лет назад. Или ты уже забыла, что наши дома делают с наивными?» Эти слова, будто пощечина, заставили Дору побледнеть и отшатнуться. Что-то произнеся на певучем, незнакомом Хаджару языке, она развернулась и направилась вниз. Том проводил ее взглядом и неслышно, одними лишь губами выругался и отвернулся. «Пришло время достать ядро!» С этими словами Динос, едва ли не облизываясь, выудил из пространственного артефакта очередной амулет. Он положил его в район солнечного сплетения гиганта и, запитав энергией, принялся ждать. Вскоре на груди исполинского трупа расцвел цветок серой энергии. Он все рос и рос, а корни его пронзали тело монстра. После смерти он потерял свою защиту камней, и кожа стала столь же податлива, как и человеческая. Когда цветок достиг размера нескольких метров, его бутон распустился, явив миру золотой камень. Динос, сначала обрадованный, немедленно его схватил, но уже спустя мгновение пришел в небывалую ярость. «Что это за шутки?» — закричал он, едва не отшвыривая добычу от себя. «Что это к демонам за шутки?» Народ отшатнулся от своего хозяина. Никому не хотелось попасть под горячую руку младшего наследника. Один лишь Хаджар смотрел на происходящее с легкой полуулыбкой. Это не осталось незамеченным. Дора недоумевающе изогнула правую бровь, а Инен, видит высокое небо, закатил глаза. Впрочем, для остальных он все так же стоял с каменным выражением лица и опущенными веками. «Что случилось, милорд?» — обеспокоенно спросила Анис. «Что случилось? Что ко всем демонам, богам и духам случилось? А вот что случилось!» Динос направил поток энергии в ядро монстра. Как и положено, оно начало излучать свет. Именно по этому свету обычно и определяли, какой ступени монстр обладал ядром. «Это ядро принадлежит не первобытному гиганту, а древнему!» Эта новость ошарашила всех и каждого. Адепты перешептывались и шептались. «Невозможно! Как такое может быть? Да будь я проклят, если мы сражались с древним, а не первобытным!» Динос мутит воду. «Проклятие! Если это древнее ядро, то тогда он может не выполнять условия своей клятвы. Братья и сестры, нас хотят обмануть!» «Чертовы аристократы!» В сторону Диноса устремились сотни полных злобы и негодования взглядов. Анис всего одним неуловимым движением переместилась перед Томом и встала напротив своего брата. «Жалкие псы!» — процедил Динос и взмахнул рукой. Сотни нитей отделились от его жетона и влились в жетоны выживших, в том числе в жетоны Хаджара и Энена. Каждый почувствовал, как им перечислили едва ли не по 3000 очков славы. «Том никогда бы не стал опускаться до такого обмана», — покачала головой Дора. «Но под сенью великого леса я не понимаю, что происходит. Мы точно сражались с первобытным гигантом. Почему же ядро всего лишь древнее?» Получив свою заслуженную награду, народ перестал ворчать и принялся медитировать, залечивать раны, а кто поцелее, с пробирками бросились к трупу и начали наполнять их золотой кровью. Ее можно было сдать в зале славы. Хаджар дернулся было к трупу, но Эйнен покачал у него перед носом сразу 8 пробирками. Ушлый контрабандист каким-то неведомым образом успел собрать кровь монстра, причем самую ценную, артериальную. Всего в битве из более чем 15 сотен адептов уцелело не больше 2500. Именно этим объяснялась чудовищная для ученика внешнего круга сумма в 2911 очков славы. Сколько получил сам Том Динос, Хаджар даже думать не хотел. Хотя, если прикинуть, то... «Ты!» — раздался крик, полный ярости и злобы. Динос сорвался с места. Он оказался даже быстрее Анис. С легким хлопком он преодолел разделявший их десятки метров. Эйнен выставил было свой шест, но его отбросило в сторону легким ударом раскрытой ладони. Динос отмахнулся от островитянина так же буднично, будто тот и вовсе был незначимее мухи. Эйнена же протащила по трясине не меньше десятка метров, а на груди, на месте, куда пришелся удар, расползался страшный синяк. «Опять ты!» — продолжал реветь Том. Он схватил Хаджара за грудки и приподнял над землей. «Да будь я проклят, если это не из-за тебя!» В руках Диноса появился меч, которым он и замахнулся, чтобы отправить Хаджара к праотцам. Страшный удар обрушился на голову Хаджару, неспособному не то что защититься, а даже что-нибудь прохрипеть. Но вместо крови в небо выстрелил сноп алых искр. Меч ударил о молот. «Успокойся, Том!» Из схватки младшего наследника дома хищных клинков Хаджара выдернула миниатюрная, но сильная рука старшей наследницы дома Марнил. Два аристократа, тяжело дыша, стояли друг напротив друга и сверлили оппонента взглядами.